«Ах вы, мерзавцы этакие!» — рассмеялся лучший Шень. «Для чего это вам? Уж не для того ли, чтобы доложить об этом Гаоцу и учинить мне какую-нибудь пакость? Так знайте, что Гаоцу хоть и страшен другим, а я его ничуть не боюсь. И если мне когда-нибудь придется столкнуться с ним, я убью его своим посохом». После этого охранники больше не решались о чем-нибудь спрашивать лучший Шеня. Выпив немного вина, закусив и расплатившись с хозяином, путники собрали свои пожитки и покинули деревню. «Куда ты думаешь направиться, брат мой?» – спросил Линчун своего спасителя. «Пословица гласит», – отвечал лучший Шень, – «если убьешь кого-нибудь, посмотри на его кровь, если же спасешь человека, убедись, что он жив. Я боюсь за тебя, брат мой, и решил идти с тобой до Цанчжоу». Услышав это, охранники подумали: «Плохи наши дела, что скажем мы, когда вернемся? Теперь нам остается лишь подчиниться этому монаху и идти за ним». Так как монах не только покрикивал, но и отпускал тумаки, всю дорогу они беспрекословно выполняли все его желания. Шли, когда он приказывал, отдыхали, где велел. Они не решались даже громко разговаривать, боясь вызвать раздражение лучшего Шеня. Так проделали они два перехода, затем наняли повозку и посадили на нее Линчуна, чтобы дать ему немного отдохнуть. Остальные шли за повозкой. Несладко было на душе у Дунчая и Сюэба. Каждый из них боялся за свою шкуру, и потому они вели себя тихо и мирно. Во время путешествия монах покупал вино и мясо и делал все, чтобы Линчун накреп. Охранники также питались за счет лучшего Шеня. Теперь они не пропускали ни одного постоялого двора, раньше останавливались на отдых и позднее отправлялись в путь. Пищу готовили сами охранники. Да разве осмелились бы они хоть в чем-нибудь перечить лучшему Шеню? Тайком они все же совещались между собой, как лучше поступить. «Мы теперь во власти этого монаха, он глаз с нас не сводит. Что сделает с нами командующий, когда мы вернемся?» — говорили они. «Я слышал», — сказал Сюэба, «что в огородах монастыря Досинга появился недавно какой-то монах, но имени лучшего Шень. Видно, это он и есть. Вернувшись в столицу, мы честно расскажем, что в лесу диких кабанов собирались было покончить с Линчуном, но этот монах спас его. Расскажем и о том, как он сопровождал нас до Цанчжоу и помешал выполнить приказ. Золото мы вернем, и пусть Луцань сам идет разыскивать монаха, только бы нам с тобой выпутаться из этого дела». «Правильно», — согласился Дунчао, — «так и сделаем». На этом они и порешили. Не вдаваясь в подробности, скажем, что лучший Шень еще 17 или 18 дней шел вместе с охранниками, и неотступно за ними наблюдал. До Цанчжоу оставалось уже немногим более 70 ли. Дорога была оживленная, то и дело встречались люди, и все глухие места остались позади. Подробно разузнав о дальнейшем пути, лучший Шень сделал привал в сосновом лесу. Здесь он сказал Линчуну: «Брат мой, до Цанчжоу уже недалеко. Я узнал, что никаких опасных мест больше не будет, дорога людная. Поэтому мы можем с тобой проститься. Когда-нибудь еще встретимся». «Что ж, брат», — отвечал Линчун, — «когда вернешься, расскажи моему тестю все, что произошло. Если я останусь жив, то, может быть, еще смогу отблагодарить тебя за добро». Лучший Шень достал лян 20 серебра и вручил их Линчуну. Охранникам он также дал по 3 лина, заметив при этом: «А вам, мерзавцам, надо было бы головы поотрубать. Только ради брата я пощадил вашу паршивую жизнь. Теперь осталось пройти уж немного. Смотрите, не вздумайте совершить еще какую-нибудь подлость». «Разве мы посмеем?» — отвечали охранники, с благодарностью принимая серебро. «Да и в том, что было, виноват лишь командующий». Когда пришло время расставаться, лучший Шень строго посмотрел на охранников и еще раз спросил: «Как вы думаете, ваши глупые головы такие же крепкие, как это дерево?» «Наши головы», — отвечали охранники, — «всего лишь черепа, обтянутые кожей. Они достались нам от отца с матерью». Тогда лучший Шень взмахнул посохом и с такой силой ударил по дереву, что на стволе его образовалась трещина в 2 цуня, и дерево повалилось, словно подкошенное. «Смотрите, негодяй!» — крикнул лучший Шень. «Если вы хоть в чем-нибудь провинитесь, с вашими головами случится то же, что с этим деревом». Затем, помахав рукой и крикнув Линчуну: «Береги себя, брат», он взял посох и отправился в обратный путь. Дунчао и Сюэба стояли, как истуканы, и даже языки высунули от изумления. «Ну, почтенные», — сказал Линчун, — «пора и нам в путь. Вот здоровенный монах», — только и могли воскликнуть охранники. Одним ударом свалил целое дерево. «Да для него это сущий пустяк», — отвечал Линчун. «Однажды в монастыре Досинга он с корнем вырвал из земли целое дерево. Охранники только головами качали. Они теперь не сомневались, что это был лучшишень. Вскоре путники вышли из леса и отправились дальше. В полдень они увидели на дороге трактир, куда и вошли. Линчун пригласил охранников занять почетные места. Только теперь Дунча и Сюэба почувствовали себя немного свободнее. В трактире было полно народу. Человек 5 слуг и сам хозяин с ног сбились, обслуживая посетителей. Линчун со своими охранниками просидел уже с час, но к ним все еще никто не подходил. Наконец, Линчуну надоело ждать, и он, постучав по столу рукой, крикнул: «Эй, хозяин, что же это ты обижаешь своих гостей? Если я преступник, то решил и внимания на меня не обращать, ведь я недаром у тебя есть буду». Тогда хозяин подошел к ним и сказал: «Ты, верно, не понимаешь, что я желаю тебе добра. Где ж твои добрые намерения, если ты не даешь мне ни вина, ни мяса?» Удивился Линчун. «Разве тебе неизвестно, — возразил хозяин, — что в нашей деревне проживает один богач по имени Чай Цзинь. Здесь все зовут его сановник Чай, а среди бродячего и бездомного люда он известен еще под кличкой Маленький Вихрь. Он – потомок Чай Ши Цзуна, императора Великой Чжоуской династии. С того времени, как в Ченьце их предок отказался от трона, император Удэ выдал им охранную грамоту, которая освобождает весь их род от всех повинностей и обеспечивает им полную неприкосновенность. Эта грамота хранится в доме Чай Цзиня, и никто не смеет оскорбить его. Он собрал со всей страны несколько десятков удальцов, кормит и содержит их. Нас, кабачиков, он постоянно предупреждает, чтобы мы направляли к нему в поместье каждого сосланного преступника, который забредет в наши края. Таким людям он сам оказывает помощь. Если бы я накормил тебя сейчас, лицо твое раскраснелось бы от вина и еды, и господин Чай, узнав, что ты имеешь деньги на расходы, не стал бы тебе помогать. Вот почему, желая тебе добра, я и не сделал этого». Тогда Линчун сказал охранникам: «Когда я служил в восточной столице, я часто слышал от военных имя сановника Чай Цзиня. Так вот где он, оказывается, живет. Почему бы нам и в самом деле не сходить к нему?» Поразмыслив, Сюэба и Дунча решили, что это не так уж плохо, собрали свои пожитки и приготовились идти. Они сообщили об этом хозяину трактира и попросили еще раз объяснить дорогу. «Идите прямо», — ответил кабачик. «Когда пройдете 2-3 ли, сверните у большого каменного моста. Там и находится это поместье». Поблагодарив хозяина, они покинули трактир и, пройдя 2-3 ли, действительно увидели большой каменный мост. Пройдя мост, они вышли на широкую ровную дорогу и вскоре увидели поместье, крыши которого мелькали в гуще зеленых ив. Со всех сторон оно было окружено широким рвом, наполненным водой, а над водой склонились плакучие ивы. Из-за ив выглядывал выбеленный забор. Когда путники, свернув с дороги, подошли к поместью, они увидели, что к нему ведет широкий деревянный мост. Там, сидя на перилах, отдыхали в тени 4 или 5 работников. Приблизившись, линчун и стражники поклонились сидевшим. «Простите, уважаемые, за беспокойство», — сказал линчун. «Не можете ли вы доложить своему господину, что с ним хочет повидаться один человек по фамилии Линь, который сослан в старый город и прибыл из столицы?» «Вам не повезло», — ответили ему крестьяне. «Если бы наш господин был дома, он накормил бы вас, угостил вином и даже снабдил деньгами, но сегодня утром он отправился на охоту. Когда же он вернется?» — спросил линчун. «Трудно сказать», — отвечали крестьяне. «Возможно, что он отправился в свое восточное поместье и будет там отдыхать. Точно мы ничего не знаем. Нам и впрямь не повезло», — заметил линчун. «Что ж, не суждено нам с ним встретиться. Придется идти». Простившись с работниками, они отправились обратно. От голода у них ныло под ложечкой. Но, пройдя около ли, они увидели вдалеке группу всадников, выехавшую из леса и поскакавшую прямо к поместью. В центре, на белоснежном коне с пышной гривой, ехал статный всадник лет 35. У него были густые брови, большие глаза, красные губы подчеркивали белизну зубов. Его длинные усы свешивались вниз и вместе с бородой образовывали нечто вроде трезубца. На голове он носил пеструю шелковую повязку, завязанную в виде рогов. На нем был расшитый цветной халат с поясом, украшенным драгоценными камнями, на ногах черные, расшитые по краям золотом туфли. В руках он держал лук, а за спиной у него виднелся колчан со стрелами. В сопровождении всадников сановник приближался к поместью. Увидев его, Линчун подумал: «Это, наверное, и есть господин Чай Цзинь, однако спросить об этом не решился. Но тут молодой всадник повернул свою лошадь и, подъехав, спросил охранников: «Эй вы, что это за человек, закованный в колодки?» «Ваш покорный слуга», — поспешил ответить Лин Чун, почтительно кланяясь, «наставник войск в восточной столице по фамилии Линь. Я не угодил командующему Гао Цу, за что Кайфынский суд приговорил меня к ссылке в Цанчжоу. В трактире, который находится неподалеку отсюда, нам сказали, что здесь проживает благородный человек и гостеприимный хозяин, сановник Чай, и мы пришли сюда повидать его. К сожалению, нам не повезло, и мы не смогли встретиться с ним». Тут сановник соскочил с коня, быстро подошел к Лин Чуну и, низко поклонившись ему, произнес: «Простите, Чай Цзинь, это я, очень рад познакомиться с вами». Лин Чун поспешил отвесить ему поклон, после чего сановник взял его за руку и повел к поместью. Заметив их приближение, работники распахнули ворота, и Чай Цзинь провел гостя прямо в парадную залу, где они снова обменялись приветствиями. Тогда Чай Цзинь заговорил: «Я давно уже слышал о вас, господин наставник, но никак не ожидал, что сегодня вы навестите меня. Вот уж поистине сбылась моя давнишняя мечта. Я маленький человек», — сказал Лин Чун, «но давно слышал ваше славное имя. Оно ведь известно всей стране и у каждого вызывает чувство уважения. Я никак не думал, что сейчас, когда осужденный сослан как преступник, смогу посетить ваш дом и познакомиться с вами. Это самая счастливая минута в моей жизни». После долгих уговоров Лин Чун согласился, наконец, занять место гостя. Вместе с ним за стол сели также Дун Чао и Сюэба. Сопровождавшие Чай Цзиня люди отвели своих лошадей и ушли отдыхать в дальнюю часть двора, и о них мы рассказывать больше не будем. Между тем Чай Цзинь распорядился, чтобы работники принесли вина. Скоро они вернулись, неся блюдо с мясом и лепешками и кувшин подогретого вина. На третьем блюде была мера риса, поверх которого лежали 10 связок монет. Когда Чай Цзинь увидел это, он воскликнул: «Ах вы, деревенщина, что же вы не видите, кто к нам пришел? Ведь это военный наставник, а вы унижаете его какой-то мелочью. Сейчас же уберите все это и подайте засахаренных фруктов и вина, а потом в честь гостя зарежьте барана. Да поворачивайтесь живей. Вы слишком великодушны, господин мой», — сказал Лин Чун, вставая, «вполне достаточно и того, что здесь есть». «Не говорите так», — возразил Чай Цзинь. «В кои-то веки вы попали сюда, а мы не можем принять вас, как подобает». Слуги моментально принесли фрукты и вино, а Чай Цзинь поднялся со своего места и налил его гостям. Лин Чун поблагодарил хозяина и выпил. За ним вылили и охранники. После этого Чай Цзинь обратился к Лин Чуну: «Прошу вас, господин наставник, пройти во внутренние комнаты». С этими словами он снял с себя лук и колчан со стрелами, а затем пригласил охранников выпить и закусить вместе с ними. Чай Цзинь занял место хозяина, Лин Чун место гостя, а охранники сели рядом с ним. Тут пошли истории из жизни вольного люда, и никто не заметил, как наступил вечер. На столе снова появились вина, фрукты и всевозможные яства. Хозяин трижды поднимал свою чашку, приглашая гостей выпить с ним, а затем приказал подать суп. Они уже съели по чашке супа и выпили 5-7 чашек вина, когда вошел слуга и доложил, что прибыл наставник. «Отлично!» — воскликнул Чай Цзинь. «Пригласите его откушать с нами. Я рад, что вы познакомитесь. Принесите еще прибор», — приказал он слугам. Лин Чун привстал и увидел, как в зал, горделиво выпятив грудь, вошел человек. Повязка на голове его была небрежно завязана. Слуга назвал его наставником, подумал Лин Чун. «Очевидно, он учитель сановника». Лин Чун поспешно поднялся и, склонясь перед вошедшим, почтительно приветствовал его. «Лин Чун имеет честь приветствовать вас». Однако вошедший не ответил на приветствие и даже не взглянул на него. Лин Чун же не решался поднять головы. Тогда Чай Цзинь, указывая на гостя, обратился к наставнику Хуну. «Этот господин – военный наставник 800-тысячного войска восточной столицы по имени Лин Чун. Прошу вас быть знакомыми». При этих словах Лин Чун, глядя на Хуна, пал ниц. «Хватит кланяться, встань», — бросил наставник. На поклон он ответил пренебрежительно, едва кивнув головой. Поведение Хуна очень не понравилось Чай Цзиню. Лин Чун же, дважды поклонившись до земли наставнику, поднялся и попросил Хуна занять почетное место. Хун не заставил себя упрашивать и без всяких церемоний уселся. Этот поступок еще более огорчил Чай Цзиня. Лин Чун занял место пониже. Переместились также и охранники. Ахун обратился к Чай Цзиню. Чего ради господин сановник решил устроить такой роскошный прием в честь сосланного преступника? Наш уважаемый гость, отвечал Чай Цзинь, никто иной, как наставник 800-тысячного войска. Как можете вы, господин наставник, относиться к нему с таким пренебрежением? Господин мой, возразил Хун, ваше пристрастие к фехтованию привлекает сюда много военных, сосланных на поселение, здесь они ищут помощи. Все они выдают себя за наставников фехтования, и являются в ваше поместье выманить вина, пищи и денег. Почему, господин, вы так легко доверяетесь этим людям? Лин Чун ничего не сказал на это, но Чай Цзинь возразил за него. Нельзя судить о людях с первого взгляда, и вам не следовало бы унижать его. Слова сановника Чай Цзиня вывели Хуна из себя, и, вскочив из-за стола, он закричал. Я не верю ему. Пусть сразится со мной на палицах, и тогда мы посмотрим, наставник ли он. Вот это верно. Смеясь, согласился Чай Цзинь. Что вы на это скажете, господин наставник? Я не осмелюсь вступить в такой поединок, ответил Лин Чун. Ответ этот сбил с толку Хуна, и он подумал. Он не умеет фехтовать, он трусит. И стал еще решительнее настаивать на том, чтобы гость показал свое искусство. Чай Цзиню очень хотелось посмотреть, на что способен Лин Чун, но еще больше хозяин желал, чтобы новый наставник победил Хуна и сбил с него спесь. Поэтому Чай Цзинь сказал, пока что давайте выпьем, закусим и подождем, когда взойдет луна. Когда они осушили 5 или 7 чашек вина, луна взошла и все вокруг залила своим светом. В зале стало светло, как днем. Тогда Чай Цзинь встал и промолвил, теперь попросим наставников помериться силами. Лин Чун призадумался, этот Хун, учитель самого сановника, и если я первым же ударом опрокину его, мне будет неудобно перед хозяином. Заметив нерешительность Лин Чуна, Чай Цзинь обратился к нему со следующими словами. Наставник Хун прибыл сюда недавно, здесь у него нет соперников, и я очень просил бы вас, господин Лин Чун, не отказываться от поединка. Кроме того, мне хотелось бы полюбоваться искусством обоих уважаемых наставников. Все это Чай Цзинь сказал умышленно, так как опасался, что Лин Чун из уважения к нему не проявит в этом поединке всех своих способностей. Откровенное заявление хозяина полностью успокоило Лин Чуна. В это время Хун поднялся с места и стал выкрикивать. «Ну-ка, попробуй со мной сразиться». Все остальные встали и вслед за ним толпой вышли на площадку позади зала. Слуги принесли связку палец и положили их на землю. Хун снял с себя одежду, подоткнул рубашку, выбрал палицу и, проделав несколько приемов, крикнул. «А ну, начинай!» «Прошу вас, господин Лин Чун», — сказал Чай Цзинь, подбадривая его, — «померитесь с ним силами». «Надеюсь, господин сановник, вы не будете надо мной смеяться», — отвечал Лин Чун. Затем он также выбрал себе палицу и обратился к Хуну. «Прошу вас, наставник, поучить меня». Тут Хун пришел в такую ярость, что, казалось, готов был живьем съесть Лин Чуна, а тот, взяв свое оружие, также проделал несколько боевых приемов. Со всего размаха Хун ударил палицей по земле и приготовился броситься на Лин Чуна. Так, при лунном свете, началась борьба между двумя наставниками. На 6-й схватке Лин Чун выскочил из круга и закричал, «Передохнем немножко. Почему вы не хотите показать свое искусство?» Спросил его Чай Цзинь. «Я уже, можно сказать, проиграл», сказал Лин Чун. «Как могли вы проиграть?» Протестовал Чай Цзинь, когда настоящая борьба еще и не начиналась. «Да ведь на мне Канга», — заявил Лин Чун, — «вот и давайте считать, что я проиграл. Как мог я забыть об этом?» — сказал Чай Цзинь. «Ну, это дело поправимое», — добавил он, смеясь, и тут же послал слугу в дом принести 10 лян серебра, что и было мгновенно исполнено. Тогда, обращаясь к сопровождавшим Лин Чуна охранникам, Чай Цзинь сказал, «Осмелюсь обратиться к вам с просьбой, снимите с наставника Лин Чуна Кангу и не бойтесь, что у вас будут из-за этого какие-нибудь неприятности в Цанчжоу. Положитесь на меня, я все устрою, а пока прошу вас принять в подарок 10 лян серебра». Дун Чао и Сюэ Бани решились отказать такому важному лицу. Им очень хотелось показать себя с хорошей стороны, да к тому же они не боялись, что Лин Чун убежит от них. Поэтому, получив серебро, охранники сняли печати и освободили Лин Чуна от колодок. «А теперь, господа наставники, продолжайте ваше состязание», — сказал довольный Чай Цзинь. Заметив, что Лин Чун хорошо владеет оружием, Хун струсил, но решил во что бы то ни стало одержать над ним верх. Он снова взял палицу и совсем уже было приготовился к бою, как вдруг Чай Цзинь крикнул: «Обождите немного», и тут же послал слугу за слитком серебра в 25 лян весом. Серебро тут же принесли, и хозяин продолжал: «Ваше состязание, господа, является необычным, и его трудно сравнить с каким-либо другим. Так пусть это серебро будет наградой победителю». С этими словами Чай положил слиток на землю. Этим он хотел подбодрить Лин Чуна и заставить его проявить все свое искусство. Между тем неприязнь Хуна к противнику все возрастала. А тут еще у него глаза разгорелись на серебро. Боясь, что пыл его пройдет, он начал проделывать палицей самые сложные выпады. Один из приемов назывался «поджечь факелом небо». Лин Чун же подумал: «Господин Чай желает, чтобы я победил Хуна». И, взяв палицу за середину, тоже начал выделывать ею сложнейшие приемы, один из которых назывался «искать змею в траве». В это время Хун крикнул: «Давай, давай», и выставил палицу вперед. Лин Чун немного отступил. Тогда Хун сделал шаг вперед и, подняв палицу, описал ею в воздухе дугу. Лин Чун, заметив, что его противник забыл порядок приемов, рывком выбросил свою палицу снизу вверх. Не успел Хун отразить удар, как Лин Чун над ним прыжком перевернулся на месте и со всего размаха нанес ему удар в берцовую кость. Оружие вылетело из рук врага, а сам он с шумом повалился на земь. Чай Цзинь пришел в восторг и приказал принести вина, чтобы выпить за победу Лин Чуна. Все были веселые и довольны. Что же касается Хуна, то он не мог даже подняться с земли, и слуги со смехом помогли ему встать. Лицо его горело от стыда, и, еле передвигая ноги, он потихоньку удалился из поместья. А Чай Цзинь взял Лин Чуна за руку и повел в зал, чтобы продолжить пиршество. Хозяин велел принести вознаграждение, предназначенное для победителя, но Лин Чун ни за что не хотел взять его. Однако в конце концов он вынужден был принять этот дар. Сановник пригласил Лин Чуна остаться у него в поместье еще на несколько дней, каждый день устраивал в честь гостя роскошные пиршества и был к нему очень предупредителен. На седьмой день охранники, сопровождавшие Лин Чуна, начали торопить его. Тогда Чай Цзинь устроил прощальный ужин. Он написал пару писем и напутствовал Лин Чуна: «У меня хорошие отношения с начальником области Цанчжоу. Начальник лагеря для ссыльных и смотритель также мои друзья. Я дам вам письма к ним и уверен, что с вами будут хорошо обращаться». Затем он вынул большой слиток серебра, весом в 25 лян, и преподнес его Лин Чуну. Охранникам он также подарил по 5 лян серебра. Прощальный пир продолжался всю ночь. На рассвете они еще раз подкрепились, и Чай Цзинь велел слугам помочь путникам нести вещи. На Лин Чуна вновь надели конгу, и, распрощавшись с Чай Цзинем, он двинулся в путь в сопровождении охранников. Чай Цзинь проводил его до ворот и, прощаясь, сказал: «Скоро, господин наставник, я пришлю вам со своими людьми теплую одежду. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за доброту?» Только и мог произнести растроганный Лин Чун. Поблагодарили хозяина и охранники. Затем все трое пустились в дальнейший путь и уже в полдень были в Цанчжоу. Охранники отпустили домой слугу Чай Цзиня, который нес их вещи, а сами направились в областной Ямынь, где предъявили казенные бумаги и сдали ссыльного. Приняв Лин Чуна и вручив охранникам расписку, начальник области приказал отвезти его в лагерь для ссыльных. Охранники же, распрощавшись с начальством, двинулись в обратный путь. О них мы больше говорить не будем, а вернемся к Лин Чуну. Когда нового преступника привели в лагерь для ссыльных, надзиратель на время, пока будет решена дальнейшая участь Лин Чуна, поместил его в камеру. Вскоре к нему подошли заключенные, желая познакомиться и побеседовать с ним. Они сообщили Лин Чуну, что больше всех следует остерегаться начальника лагеря и главного надзирателя. Они только и знают, что вымогать у заключенных деньги, рассказывали ссыльные. За деньги или подарки они относятся с некоторым снисхождением. Но если у человека нет ни денег, ни подарков, его бросают в яму, и для этого несчастного жизнь становится сплошным адом. Только смерть может прекратить его страдания, но и умереть ему не дают. Если ты сумеешь завоевать их расположение, наставляли Лин Чуна его новые знакомые, то избавишься от 100 палочных ударов, которые полагаются всем вновь прибывшим. Тогда они сами скажут, что ты болен и наказание надо отложить. Но если это тебе не удастся, ты будешь избит до полусмерти. Друзья, раз уж вы сказали мне, как поступить, обратился к ним Лин Чун, так научите, сколько следует им дать. Если хочешь, чтобы все было по-хорошему, отвечали заключенные, дай начальнику лагеря 5 лян серебра и столько же вручи надзирателю. Тогда можешь считать, что все в порядке. Во время разговора они увидели, что к ним идет надзиратель. Приблизившись, он спросил, кто тут новый ссыльный. Лин Чун выступил вперед. Это я и есть. Заметив, что в руках у новичка нет денег, надзиратель даже в лице изменился и, тыча в Лин Чуна пальцем, разразился ругательствами. «Ах ты, тварь преступная!» – кричал он. «Почему при моем появлении ты не произнес положенного приветствия и не поклонился? Видать, натворил ты дел в восточной столице. Даже при мне ты ведешь себя заносчиво. По твоему лицу, разбойник, вижу, что не выбраться тебе отсюда. Ты закоренелый преступник. Били тебя, да мало, мучили, да не до конца. Но раз уж ты, разбойничья рожа, попал в мои руки, я тебя в порошок сотру. Обожди немного, сам увидишь, что я с тобой сделаю». Выслушивая всю эту ругань, Лин Чун стоял ни жив, ни мертв, не смея ни возразить, ни даже поднять головы. Другие ссыльные поспешили скрыться. Лин Чун же, выждав, когда гнев надзирателя немного утих, достал 5 лян серебра и, передавая его надзирателю с почтительной улыбкой, сказал: «Прошу вас, господин надзиратель, не отказывайтесь от этого скромного подарка. Не обессудьте за то, что он слишком мал». Увидев деньги, надзиратель спросил: «Это я мне и начальнику лагеря?» «Нет, это только вам, господин надзиратель», — отвечал Лин Чун. «Осмелюсь просить вас передать начальнику лагеря 10 лян серебра». При этих словах надзиратель рассмеялся. «Мне известно ваше доброе имя, наставник Линь», — сказал он. «Вы и вправду хороший человек. Наверное, не угодили чем-нибудь командующему Гао Цу? Ну ничего, эти испытания когда-нибудь кончатся, и вы еще покажете себя. Здесь не место для таких почтенных людей, как вы, и в будущем вы несомненно получите большое и важное назначение. Я могу рассчитывать только на вашу милость», — улыбаясь, заметил Лин Чун. «Можете быть спокойны», — ответил надзиратель. Затем Лин Чун вынул письма Чай Цзиня и сказал: «Могу ли я просить вас передать эти письма по назначению? Ну, если у вас есть письма от господина Чай Цзиня, вам совсем не о чем беспокоиться», — заявил надзиратель. «Одно такое письмо стоит слитка золота. Я пойду передам эти письма. Скоро сюда придет начальник лагеря, чтобы допросить вас. Когда он станет говорить, что должен подвергнуть вас полагающимся 100-палочным ударам, вы скажите, что всю дорогу болели и до сих пор не поправились. А для того, чтобы это внушало доверие, я поддержу вас. Очень признателен вам за совет», — поблагодарил Лин Чун. Захватив серебро и письма, надзиратель вышел из камеры. «Да, если есть деньги, то и с богами можно сговориться», — гласит пословица, — «но от этого не легче», — тяжело вздохнув, промолвил Лин Чун. Между тем из переданных Лин Чуном 10 лян для начальника лагеря надзиратель половину оставил себе, а остальные передал вместе с письмом начальнику лагеря. «Этот Лин Чун – хороший человек», — добавил он от себя, — «вот рекомендательное письмо от господина Чай Цзиня. Попал он сюда по навету Гао Цу, и никакого особого преступления за ним нет. Ну, раз у него есть письмо от господина Чай Цзиня», — прервал его начальник лагеря, — «мы непременно должны позаботиться о нем». И он тут же распорядился вызвать Лин Чуна, чтобы взглянуть на него. Лин Чун, пригорюнившись, сидел в своей камере. Вдруг он услышал голос тюремного служителя: «Начальник лагеря находится у себя в служебном помещении и приказывает ссыльному Лин Чуну явиться к нему для проверки». Когда Лин Чун пришел к начальнику, тот сказал ему: «Ты только что прибыл в лагерь. По уложению императора Уде каждый новый ссыльный должен получить 100 палок. Служители, приготовьтесь наказать преступника». Тогда Лин Чун произнес: «В дороге я простудился, заболел и сейчас еще плохо себя чувствую. Прощу вас отложить наказание». Тут выступил вперед надзиратель и сказал: «Этот человек действительно болен, и я прошу освободить его от наказания». «Ну что ж», — заметил начальник лагеря, — «подождем, пока он поправится, а тогда и накажем». Тогда надзиратель сказал: «Сторож в храме Владыки Неба давно уже отслужил свой срок. Может быть, мы поставим на его место Лин Чуна?» Писарь тут же составил бумагу о назначении Лин Чуна, и надзиратель провел его сначала в камеру за вещами, а оттуда в храм Владыки Неба. Когда Лин Чун вступил в должность сторожа, надзиратель сказал ему: «Наставник Линь, я сделал все, чтобы помочь вам. Работа, на которую я вас устроил, самая легкая в лагере. Все, что от вас требуется, это подметать пол, а также утром и вечером возжигать курильницы. Другие ссыльные работают с утра до ночи, однако им это не зачитывается, а те, которые пришли сюда с пустыми руками, находятся в земляных ямах. Им и жизнь не в жизнь, да и смерть их не берет. «Благодарю вас за заботу», — отвечал Линчун. С этими словами он достал еще 3 ляпа серебра и, вручая их надзирателю, сказал: «Надеюсь, вы будете так же добры ко мне и в дальнейшем. Больше всего мне хотелось бы, чтобы с меня сняли шейную конгу». «Ну, это я могу сделать», — отвечал надзиратель, принимая серебро. Он тут же отправился к начальнику лагеря, получил от него разрешение и по возвращении снял с Линчуна конгу. И Линчун стал жить при храме. Он сам готовил себе пищу и прибирал жилье. Вся его работа заключалась в том, чтобы подметать пол в храме и возжигать курильницы. Время летело, и он не заметил, как прошло около 50 дней. А начальник лагеря и надзиратель, получив взятку, почувствовали к Линчуну даже нечто вроде расположения. Они предоставили ему полную свободу и не вмешивались в его жизнь. Чай Цзинь также не оставил Линчуна своими милостями и прислал ему со слугами теплые вещи и подарки, которыми Линчун поделился с остальными ссыльными. Но не будем вдаваться в подробности. Скажем только, что однажды, в середине зимы, около полудня Линчун вышел прогуляться по окрестностям лагеря. Вдруг он услышал позади себя: «Наставник Линь, как вы попали сюда?» Обернувшись, Линчун увидел человека, которому суждено было сыграть большую роль в его дальнейшей жизни. А дальше произошли такие невероятные события, из-за которых Линчун едва спасся от огня и чуть не погиб в снежную бурю на дороге. Но о том, с кем повстречался Линчун, вы узнаете из следующей главы. Глава 9, рассказывающая о том, как Линчун в метели отправился в кумирню бога гор, а Лу Цань сжег амбары с фуражом. Мы уже рассказывали о том, что Линчун, выйдя на прогулку, вдруг услышал позади себя голос. Оглянувшись, он узнал трактирного слугу Ли Сяэра, когда лежал в восточной столице. Линчун часто помогал ему. Однажды Ли украл деньги у хозяина кабачка, за это его арестовали и предали суду. Линчун снова помог Ли, дал за него ручательство, внес залог и избавил его от суда. Однако оставаться в восточной столице Ли уже не мог. Благодаря Линчуну, снабдившему ему деньгами, Ли удалось выехать из города и устроиться в другом месте. И вот, совершенно неожиданно, они снова встретились. «Как ты сюда попал?» — спросил Линчун. «После того, как вы, господин, спасли меня и помогли покинуть столицу», — отвечал Ли Сяэр, почтительно кланяясь, — «я отправился на поиски работы, но так ничего и не нашел. Я долго скитался, пока не попал в Цанчжоу. Тут я обратился к одному кабачику по фамилии Ван. Он взял меня к себе слугой и скоро убедился, что я человек старательный, умею хорошо прислуживать за столом, готовить вкусные закуски и приправы. Гости были довольны мной, и дела кабачка пошли очень успешно. Хозяин даже отдал за меня свою дочь. Родители жены вскоре умерли, и мы остались вдвоем. Кабачок наш находится как раз против лагеря. Сегодня я отправился собрать долги и вот встретил вас, моего благодетеля. Но вы-то как очутились здесь?» — спросил он Линчуна. Линчун показал клеймо на своем лице и сказал: «Я впал в немилость у командующего Гаоцу, и он устроил так, что я попал под суд и был приговорен к клеймению и ссылке. Здесь я сторожу храм Владыки Неба, а что будет со мной дальше, я и сам не знаю. Никак не ожидал я встретиться здесь с тобою». Тогда Ли Сяэр пригласил Линчуна к себе в кабачок, усадил за стол и, позвав жену, велел ей поклониться благодетелю их семьи. И муж и жена были очень рады видеть Линчуна в своем доме. «У нас нет здесь никаких родственников», — говорили они, — «а сегодня само небо послало вас, нашего благодетеля». «Но я ведь ссыльный преступник», — возражал Линчун, — «и боюсь, что недостоин быть в вашем обществе». «Не говорите так, мой благодетель, кому неизвестно ваше почтенное имя», — ответил Ли Сяэр. «Если вам нужно что-нибудь постирать, погладить или починить, мы все сделаем». Беседуя с Линчуном, Ли поставил перед ним вино и закуски, а когда наступил вечер, проводил в храм. На следующий день Ли снова пригласил Линчуна к себе. Так Линчун стал своим человеком в доме Ли, и хозяин часто носил ему горячую пищу и воду. Видя, какое почтение оказывает ему семья Ли, Линчун отдал им часть серебра. Не будем, однако, рассказывать об этом подробно, а вернемся лучше к делам поважнее. Время быстро пролетело, наступила зима. Стеганая одежда Линчуна и его белье были приведены в полный порядок благодаря стараниям жены Ли Сяэра. Однажды хозяин Ли стоял у дверей,

что склады остались далеко позади, и увидал перед собой небольшой редкий лесок. Вдали, там, где лес становился гуще, виднелось несколько хижин, соломенные крыши которых были покрыты снегом. В одной из хижин сквозь трещину в стене мелькал огонек. Прямо туда и направился Лин Чун. Он раскрыл двери и вошел. Посреди комнаты сидел пожилой крестьянин, а вокруг него трое-четверо молодых. В очаге, устроенном прямо в земляном полу, потрескивал хворост. Лин Чун подошел к сидящему у огня крестьянам и почтительно поздоровался с ними. «Я из города и служу в лагере ссыльных», — сказал он. «Я весь промок. Прошу вас, разрешите мне погреться и обсушиться немного. Грейся, кто тебе мешает?» — отозвались крестьяне. Лин Чун подошел к огню и начал сушить свое платье. Отогревшись, он вдруг заметил на углях кувшин, из которого исходил винный запах. «У меня есть кое-какая мелочь», — сказал Лин Чун. «Не дадите ли вы мне немного вина? Мы каждую ночь должны по очереди караулить закрома с рисом», — отвечал ему старший крестьянин. «Сейчас уже за полночь, погода холодная, и нам самим не хватит этого вина. Где уж тут с тобой делиться? Так что лучше на него не рассчитывай. Ну уж 2-3 чашки вы, наверное, могли бы мне дать. Я бы хоть немного согрелся», — возразил Лин Чун. «Ну вот что, молодец, оставь-ка ты нас в покое», — оборвал его крестьянин. Однако запах вина все сильнее раздражал Лин Чуна. Ему очень хотелось выпить. «Как бы там ни было, а хоть немножко поделились бы со мной», — настаивал Лин Чун. «Мы разрешили тебе погреться у очага», — ответили ему крестьяне. «А теперь ты требуешь еще и вина. Уходи-ка отсюда по-добру по-здорову. Не уйдешь, так останешься висеть на этой балке под потолком». Это разозлило Лин Чуна, и он закричал: «У вас ни стыда, ни совести нет». С этими словами он с размаху воткнул свою пику в очаг и, выхватив оттуда горящую головешку, сунул ее прямо в лицо пожилому крестьянину. У того сразу же загорелись усы и борода. Остальные крестьяне вскочили со своих мест, и Лин Чун набросился на них, размахивая своей пикой. Старый крестьянин первым выскочил из хижины. Остальные в испуге застыли на месте, но, когда очередь дошла до них, обратились в бегство. «Ну, как будто все разбежались», — сказал себе Лин Чун. «Вот теперь, господин Лин Чун, и вы можете угоститься». На кане стояли 2 чашки из кокосового ореха. Он взял одну, зачерпнул вина и, осушив ее до половины, вышел из хижины. Но шел он неуверенно, покачиваясь и не твердо держась на ногах. Не прошел он или, как вдруг налетевший порыв сильного ветра опрокинул его у края глубокой канавы, где уж ему было подняться. Когда пьяный упадет, он уже не может встать на ноги, и Лин Чун остался лежать в снегу. Крестьяне же тем временем позвали на помощь более 20 человек и с дубинками и другим оружием прибежали в хижину. Не найдя Лин Чуна, они бросились за ним по следу и увидели его лежащим в снегу. Неподалеку валялась оброненная им пика. Было уже время 5-й стражи. Крестьяне подошли к Лин Чуну, подняли его с земли, связали и куда-то повели. «Если бы они не привели его туда, вы не узнали бы, почему в прибрежных камышах стояли 1000 боевых кораблей и сотни доблестных героев собрались в стане у крутых берегов. Были бледны люди пред началом битвы. Страшно слушать речи о таких боях. О том, куда крестьяне привели Лин Чуна, вам расскажет следующая глава. Глава 10. О том, как Чжугуй пустил из павильона над водой поющую стрелу и как Лин Чун снежной ночью пришел в разбойничий стан Линшаньба. Мы рассказали о том, как пьяный Лин Чун ночью повалился в снег и не мог уже больше подняться, о том, как его нашли крестьяне и связанного куда-то повели. Оказалось, что привели его в поместье. Из дому вышел слуга, сказал, что господин еще не вставал, и предложил подвесить Лин Чуна к балке. Когда стало светать, Лин Чун пришел в себя. Оглядевшись вокруг, он увидел, что находится в какой-то большой усадьбе. «Кто осмелился связать меня и подвесить к балке?» — закричал он. На его крик из дома выбежали крестьяне с палками и стали грозить. «Ты, негодяй, еще орать вздумал. Нечего с ним разговаривать!» — закричал старик, которому Лин Чун напалил усы и бороду. «Бейте его! Вот встанет господин, он с ним расправится!» Тут крестьяне бросились на Лин Чуна и дружно принялись колотить его палками. Он не мог защищаться и только кричал: «Погодите, я еще с вами разделаюсь!» В этот момент из дома вышел работник и сказал: «Господин идет». Уже помутневшими глазами увидел Лин Чун хозяина. Заложив руки за спину, он приближался к террасе. «С кем вы тут расправляетесь?» — спросил владелец поместья. «Вора поймали», — отвечали крестьяне. «Прошлой ночью он хотел воровать у нас рис. Подойдя поближе и узнав Линчуна, хозяин тут же отогнал крестьян и освободил его. «Как это вы, господин наставник, оказались в таком положении?» – спросил он. При этих словах крестьяне поспешили удалиться. Взглянув на своего освободителя, Линчун увидел, что это никто иной, как сановник Чай Цзинь. «Спасите меня, милостивый господин!» – взмолился Линчун. «Но как вы очутились здесь, господин наставник?» – снова спросил Чай Цзинь. «И почему мои люди посмели вас оскорбить? Сразу всего и не расскажешь», – ответил Линчун. Тогда они вошли в комнаты, уселись, и Линчун подробно рассказал обо всех своих злоключениях. «Что за несчастная у вас судьба, друг мой?» – воскликнул Чай Цзинь. «Но сейчас небо сжалилось над вами», – продолжал он. «Теперь вы в безопасности. Это мое восточное поместье, здесь вы можете немного пожить, а тем временем мы что-нибудь придумаем». Затем Чай Цзинь приказал слуге принести одежду, чтобы Линчун мог переодеться во все новые, пригласил гостя во внутренние теплые комнаты, где уже были приготовлены вино и закуски, и стал любезно его подчивать. Так Линчун снова оказался в поместье Чай Цзиня и прожил здесь неделю. Но оставим его пока и вернемся назад. Когда начальник лагеря в Цанчжоу сообщил о том, что Линчун убил надзирателя, Луцаня и Фуаня и сжег военный склад, начальник области сильно встревожился. Он тут же велел повсюду расклеить объявление о поимке Линчуна. Во все концы были разосланы сыщики, во всех деревнях, трактирах и постоялых дворах были развешаны объявления с описанием примет Линчуна и его изображением. За поимку преступника была обещана награда в 3000 связок монет. Повсюду начались поиски. В каждом кабачке только и говорили, что об этом деле. Когда слухи эти дошли до Линчуна, он почувствовал себя так, словно сидел на иголках. Вечером, когда Чай Цзинь вернулся домой, Линчун сказал ему: «Милостивый господин, вы приютили меня в своем доме, и я очень вам за это признателен, но сейчас это становится опасным. Меня разыскивают, и, если найдут здесь, в вашем поместье, вы можете пострадать. Вы были очень милостивы и щедры ко мне, поэтому разрешите попросить вас одолжить мне немного денег на дорогу, и я отправлюсь искать себе новое пристанище. Если останусь жив, постараюсь когда-нибудь верной службой отплатить вам за добро. Раз уж вы, дорогой брат, решили уйти отсюда», — сказал Чай Цзинь, — «тогда я посоветую вам, куда отправиться. Я дам вам туда письмо. Что вы об этом думаете? Вы так добры и великодушны, господин мой, что беспокоитесь даже о том, где мне укрыться», — произнес растроганный Линчун. «Но что это за место, о котором вы говорите?» «Это гора Линшиньба среди болот и озер, в области Цзичжоу, провинции Шаньдун», — ответил Чай Цзинь. «Она имеет свыше 800 ли в окружности. В центре ее, среди болот и зарослей, расположен укрепленный стан Ван Цзычен. Там сейчас обосновались трое доблестных мужей, люди почтенные. Старший из них, Ван Лунь, по прозвищу ученый в белых одеждах. Второго зовут Ду Цань, достающий до небес, а третий, Сун Вань, по прозвищу Бог-хранитель, живущий в облаках. Эти храбрецы собрали вокруг себя 700-800 молодчиков и занимаются грабежом. Много преступников, совершивших тяжелые преступления, укрылись у них, чтобы избежать наказания, и они оставили их у себя. С этими тремя удальцами у меня хорошие отношения, и мы переписываемся. К ним я и хочу отправить вас с письмом. Вы согласны?»